Глава 10. «Присядьте», — сказала Сиена. «У меня есть несколько вопросов». Дойдя до кухни, Лэндон понял, что теперь стоит на ногах гораздо увереннее. Костюм от Бриони, позаимствованный у соседа, оказался ему удивительно впору. Подошли даже туфли, в которых было так удобно, что Лэндон решил по возвращении домой перейти на итальянскую обувь. «Если, конечно, мне суждено вернуться», — подумал он. Сиена тоже преобразилась. Обтягивающие джинсы и кремовый свитер подчеркивали стройность ее фигуры и природную красоту. Волосы по-прежнему были убраны в конский хвост, а без медицинской униформы, невольно внушавшей почтительное уважение, она уже не казалась такой уверенной в себе. Лэндон заметил, что глаза у нее покраснели, будто она плакала, и у него снова защемило сердце от жгучего чувства вины. «Сиена, мне ужасно жаль. Я слышал телефонное сообщение». «Даже не знаю, что сказать. Спасибо», — ответила она. «Но сейчас мы должны сосредоточиться на вас. Пожалуйста, сядьте». Ее ставший решительным тон невольно заставил Лэндона вспомнить газетные вырезки, в которых рассказывалось о ее незаурядном интеллекте и раннем развитии. «Я прошу вас подумать», — сказала Сиена, указывая ему на стул. «Вы помните, как мы попали в эту квартиру?» Лэндон не очень понимал, какое это имело значение. «На такси», — ответил он, усаживаясь. «В нас стреляли?» «Профессор, стреляли в вас. Это для ясности». «Да, мне жаль. А помните, сколько было выстрелов, когда вы оказались в машине?» «Странный вопрос». «Да, два. Одна пуля угодила в боковое зеркало, а вторая разбила заднее стекло». «Отлично. А теперь закройте глаза». Догадавшись, что она проверяет его память, Лэндон закрыл глаза. «Во что я одета?» Это он помнил в малейших деталях. Черные туфли без каблуков, синие джинсы и кремовый свитер с вырезом. Светлые волосы до плеч, зачесаны назад. Глаза карие. Открыв глаза, Лэндон с удовольствием убедился, что его зрительная память в полном порядке. «Отлично. Визуально-когнитивное восприятие в норме, что подтверждает ретроградный характер амнезии и отсутствие серьезных проблем с механизмами создания воспоминаний. Удалось вспомнить что-нибудь новое о событиях последних дней?» «К сожалению, нет. Но пока вы отсутствовали, у меня снова было видение». Лэндон рассказал о повторении галлюцинации женщины с вуалью, окруженной бесчисленными мертвецами и торчащими из земли ногами с буквой «Р». А потом в небе появилась странная маска с большим клювом. «Я стану смертью?» — переспросила Сиена, явно встревожившись. «Да, так она сказала». «Понятно. Похоже на цитату «Я стану смертью, разрушителем миров». Молодая женщина процитировала слова Роберта Оппенгеймера, сказанные им после испытания первой атомной бомбы. «А это маска с клювом и зелеными глазами», — озадаченно произнесла Сиена. «Есть идеи, что могло навеять такой образ?» «Понятия не имею». «Но в средние века такие маски встречались довольно часто», — помолчав, Лэндон добавил. «Их называли чумными масками». Встревожившись еще больше, Сиена переспросила: «Чумными масками?» Лэндон вкратце объяснил, что в мире символов необычная маска с длинным клювом зачастую служила обозначением черной смерти, смертельной эпидемии бубонной чумы, от которой в XIV веке в отдельных регионах Европы погибло до трети населения. Считается, что черная смерть называлась черной, потому что кожа жертв темнела от гангрены и подкожных кровоизлияний. Но на самом деле это отражало панический ужас, который вызывала пандемия. «Такие маски с длинным клювом», — пояснил Лэндон, — «надевали средневековые врачеватели, лечившие зараженных чумой, чтобы держаться от больных на определенном расстоянии. Сейчас же такие маски можно встретить разве что на карнавале в Венеции». Довольно жутковатое напоминание о том мрачном периоде в истории Италии. «И вы уверены, что в своих видениях видели именно такую маску?» — спросила Сиена дрогнувшим голосом. «Маску средневекового врачевателя чумы». Лэндон кивнул. «Маску с клювом трудно с чем-то перепутать». Сиена сдвинула брови, и Лэндон понял, что она подыскивает слова, чтобы сообщить ему неприятную новость. И женщина говорила: «Ищите и обрящите». «Да, как и раньше. Проблема в том, что я понятия не имею, что должен искать». Медленно выдохнув, Сиена устремила на него серьезный взгляд. «Мне кажется, я знаю». Мало того, я думаю, что вы, возможно, уже нашли это». Лэндон изумленно на нее уставился. «Вы о чем?» «Роберт, вчера вечером, когда вы появились в больнице, у вас в кармане пиджака был необычный предмет. Вы помните, что это было?» Лэндон покачал головой. «Этот предмет, он весьма необычный. Я наткнулась на него случайно, когда мы вас переодевали». Она жестом показала на запачканный кровью твидовый пиджак, лежавший на столе. «Он и сейчас в кармане. Если хотите, можете на него взглянуть». Лэнгдон растерянно перевел взгляд на пиджак. По крайней мере, теперь понятно, зачем она за ним возвращалась. Он схватил свой грязный пиджак и обыскал все карманы. Пусто. Проверив еще раз, пожал плечами и повернулся к ней. «Здесь ничего нет. А как насчет потайного кармана?» «Что? На моем пиджаке нет никаких потайных карманов?» «Нет?» — удивилась она. «Так это не ваш пиджак?» Голова у Лэндона опять пошла кругом. «Пиджак мой, вы уверены?» «Еще бы», — подумал он, — «этот пиджак был моим любимым». Он показал пришитый к подкладке ярлык со своим любимым фирменным знаком настоящего шотландского твида. Это был знаменитый шар, который венчал мальтийский крест и украшали 13 похожих на пуговицы драгоценных камней. Вот так шотландцы ссылались на христианское воинство на куске саржи. «Видите?» — Лэндон показал на инициалы РЛ, вышитые на ярлыке вручную. Он никогда не жалел денег на твидовые пиджаки ручной работы и отдельно платил за то, чтобы его инициалы вышивали на ярлыке. В аудиториях и столовых университетского городка сотни твидовых пиджаков постоянно снимались и надевались, и у Лэндона не было ни малейшего желания оказаться жертвой чьей-то непреднамеренной ошибки. «Я вам верю», — сказала она, забирая у него пиджак. «А теперь смотрите». Сиена вывернула пиджак и показала на участок под воротником. Там в подкладку был аккуратно вшит большой потайной карман. «Что за черт?» Лэндон был уверен, что видит его впервые. Безупречные потайные швы делали карман практически незаметным. «Раньше его здесь не было», — стоял на своем Лэндон. «Тогда, наверное, вы не видели и этого». Сиенна вытащила из потайного кармана гладкий металлический предмет и осторожно передала его Лэнгдону. «Вы знаете, что это?» «Нет», — запинаясь, ответил он, разглядывая предмет в полном изумлении. «Никогда не видел ничего подобного». «А я, к сожалению, знаю. И не сомневаюсь, что именно из-за него вас и пытаются убить». Меряя шагами свой кабинет на борту Мендация, координатор Нолтон с нарастающей тревогой размышлял о ролике, который должен был обнародовать на следующее утро. «Я призрак». До него доходили слухи, что в последние месяцы их клиент страдал психическим расстройством, и ролик не оставлял никаких сомнений в их достоверности. Нолтон понимал, что у него есть два варианта действий. Он мог либо подготовить видео для завтрашней рассылки, как и было обещано, либо показать его ректору и узнать его мнение. «Я уже знаю, что он скажет», — подумал Нолтон. «Еще ни разу ректор не отказывался от выполнения обещания данного клиенту. Он прикажет отправить это видео, как было обещано, и не задавать лишних вопросов. И придет в ярость из-за того, что их задаю я». Нолтон снова вернулся к компьютеру, нашел в записи место, которое вызывало у него особое беспокойство, и кликнул на воспроизведение. На экране снова появилась пещера и послышался плеск воды. На фоне влажной стены стоял похожий на тень высокий мужчина с длинным птичьим клювом. Он заговорил глухим голосом. «Мы переживаем новое средневековье. Несколько веков назад Европа страдала от ужасающей нищеты. Люди жили в тесноте, голодали, погрязли в грехе и отчаянии. Они были похожи на запущенный лес, задушенный сухостоем, который ждет божественного удара молнии. Огонь, воспламенившийся от этой искры, пронесется по всей земле и очистит ее от сухих стволов, загораживающих живительный солнечный свет, так нужный здоровым побегам. Отбраковка — это естественная процедура, установленная Всевышним. Спросите себя, что наступило после черной смерти? Ответ известен. Ренессанс, эпоха возрождения. Так было всегда. За смертью следует рождение. Чтобы попасть в рай, человек должен пройти через ад. Этому нас учит Творец. И седая невежда еще осмеливается называть меня монстром. Неужели она так и не поняла математики будущего, всех ужасов, которые в нем уготованы? Я призрак. Я ваше спасение. И вот я стою в глубокой пещере и смотрю на воды, в которых никогда не отражаются звезды. Здесь, в водах этого подземного чертога, набирает силу Инферно. И скоро его пламя яростно вспыхнет, и ничто на земле уже не сможет его остановить.